Но я не успел угадать конструкцию, боковое стекло разлетелось от прямого попадания пули. «Ничего себе!» — заметил трубач и включил форсаж. Ходовые характеристики нашего «Ситроена» были такие, что хоть выпускай его на международное ралли «Париж-Дакар», но и горючку он жрал так, что каждые 3-4 сотни километров нам придется причаливать к комплексам интертанков симпатичным таким сооружением, где кроме заправки всегда есть кафе, мехмастерские, души и даже небольшие отели. И заливать в ненасытную утробу приходится не солярку, а высокооктановый 98-й. И желательно Блефрай. А литр его стоит почти полтора бакса. Из-за этого при покупке прижимистый боцман целый скандал устроил, но времени искать дизельный грузовик у нас не было. Так что на всякий случай про запас мы купили и загрузили в кузов 200-литровую шелловскую бочку бензина, и сейчас воспоминание о ней заставило меня подскочить так, словно бы в задницу ужалила оса. Я высунулся в окно. Расстояние между нами и джипом сокращалось. «Не давай ему нас обойти!» — крикнул я трубачу и рванулся в спальный отсек кабины. Док дрыг себе в подвесном гамаке, а боцман, разбуженный тряской, сидел на матрасике и спросонья никак не мог понять, что происходит. Отсек соединялся с фургоном небольшой дюралевой дверью. Я пинком раскрыл ее и вывалился в кузов, лихорадочно размышляя, чем бы прикрыть эту проклятую бочку. Попадет в нее шальная пуля — все, сгорим, как рождественская шутиха. Но в фургоне, как на грех, не было даже какого-нибудь деревянного щита, не говоря уже о куске железа. Вообще ничего не было, кроме двух ковров, в одном из которых давеча вытащили с виллы Назарова. И бочка была стоймя привязана проволокой в углу возле кабины. Точно, чтобы от нас всех не осталось и мокрого места. «Откручивай», — приказал я боцману, вывалившемуся в кузов следом за мной. А сам кинулся в конец фургона, с трудом удерживая равновесие на крутых виражах. Ясно было, что джип пытается нас обогнать, а трубач бросает «Ситроен» из стороны в сторону, загораживая ему дорогу. Я расшнуровал плотно стянутые половинки тента и выглянул наружу. Джип висел у нас на хвосте метрах в 20. Его мотало по всей ширине дороги. Водитель выискивал малейшую возможность протиснуться между кюветом и «Ситроеном» и вырваться вперед. Малый, торчавший в верхнем люке, припал к пулемету и короткими очередями лупил по нашим колесам. «Готово!» — крикнул мне боцман и покатил бочку к заднему борту, наваливаясь на нее всем телом, чтобы инерции не вышибло ее из рук. У меня там мысль была самая банальная — положить бочку на бок. Но план боцмана, в который я мгновенно врубился, был куда лучше. Даже странно, как это у человека с просонья могут рождаться такие идеи. Мы притиснули бочку к середине заднего борта, отщелкнули замки и припали к щели, выжидая удобный момент. Он наступил довольно быстро. «Ситроен» занял правую полосу на шоссе, джип повторил его маневр, это означало, что впереди появилась какая-то встречная машина. Джип начал подтягиваться, я видел, как водитель джипа даже чуть подался вперед, чтобы не пропустить момент, когда левая полоса освободится и можно будет швырнуть свою машину в просвет. Встречная была уже на самом подходе. Я крикнул «Давай!». Мы навалились на бочку, борт откинулся, бочка грохнулась на асфальт, и в нее, как по писаному, врезалась хищная морда джипа. Остальное покрылось мраком. Пардон, синим пламенем неизвестности. Я лишь успел краем глаза заметить, как справа мелькнула, и снарядом ушла вперед какая-то встречная легковушка, а на том месте, где состоялась встреча джипа с 200-литровой бочкой прекрасного шелловского бензина «Блефрай», возник багрово-дымный шар. Из него в стороны и вверх полетели куски металла. И, может быть, не только металла. Мы с боцманом сидели на полу фургона и провожали взглядом быстро удалявшуюся картину. «По-моему, это был Паджеро», — проговорил он. «Нет, Ренглер», — без особой уверенности возразил я. «Паджеро, точно тебе говорю. — почему-то загорячился боцман. «Митсубиси Паджеро, движок 3 литра, пятидверный, 7 мест. И не спорь, вечно ты споришь!» Я возмутился. «Я спорю? А кто рубаху на груди рвал, доказывая, что этот Ситроен нам даром не нужен? Я? Солярка дешевле. Хороши мы были бы сейчас с твоей соляркой. Не так скажешь?» Боцман посопел и согласился. «Ну так. Только это был все равно Паджеро». Мы подняли борт, защелкнули крепеж, зашнуровали заднюю часть тента, пулевые дырки в котором делали темный фургон слегка похожим на планетарий, и через спальный отсек пролезли в кабину. Док уже выбрался из гамака и сидел у окна с неизменной своей Мальборо. Он потеснился, давая нам место на сиденье, и спросил: «Ну так что же это было?» «Митсубиси Паджеро», — ответил боцман. «Мотор 3 литра, 5 дверей, 7 мест», — подтвердил я.